пустыню превратились эти щедрые края, лишь кое-где струился дымок над землянками. И я хотел, чтобы Сталин увидел, почувствовал горе народное, чтобы понял, какую цену платит народ в этой войне. У меня была лесть одна просьба к Осифу Виссарионовичу. Я с несколькими товарищами еду по тому же маршруту, но на сутки раньше его, с широкими полномочиями. Он согласился. В самом начале подготовки было допущено изрядное головотяпство, которое можно было бы расценивать даже как вредительство. Но никакого сознательного вредительства не было. Сказалось отсутствие опыта у исполнителей, их тугодумие, стандартность мышления, если не сказать хуже. Руководил закодированной секретнейшей операцией энергичный генерал Серов, пользовавшийся доверием и особым покровительством Берии. Он же, ничтоже сумнявшийся, и дал команду подготовить для Сталина спецпоезд с таким салон-вагоном, в каких Иосиф Виссарионович разъезжал по фронтам гражданской войны, в каких ездил отдыхать в Крым на Кавказ. Я уже писал об этих непревзойденных деревянных вагонах, коричневых с красноватым оттенком, которые выпускались в России еще до 14 года и долго служили потом. Серов, естественно, знал о таких вагонах международного класса. И вот, один для Сталина, один для Берии со свитой, третий для сопровождавших генералов и полковников. Еще несколько обычных пассажирских вагонов для охраны, для запаса продовольствия. Красавец-паровоз ИС с опытным машинистом и спецпоезд готов. Картинка на загляденье. А я когда увидел, за голову схватился. Лучшие приманки для немецких воздушных разведчиков, для их наблюдателей на прифронтовых станциях, для диверсантов, просто для любопытствующих ротозеев. Лучшие приманки трудно было придумать. Проследят враги маршрут, а потом или сразу же разбомбят или обстреляют мост или путь заминируют. Переменили все почти полностью. Только паровоз оставили прежний, придав ему с помощью несложных манипуляций вид побывавшего в передрягах локомотива. Платформы с бревнами, с гравием, с песком. Они примут на себя удар, если взорвется мина, спасут, если рельсы раздвинуты или насыпь осела. И восстановительный материал при себе под рукой. За платформами несколько обычных пассажирских вагонов и ничем не выделяющийся среди них так называемый малый салон-вагон. Снаружи ничего особенного, а внутри все удобства. И опять две или три платформы вперемешку с теплушками. Этакий заурядный сборный состав, на который не польстится вражеский летчик, бомбы дороже. Спецпоезд подан был для посадки на перегон между Давыдково и Кунцево, прямо к ближней даче, к блинам. Сталин и Берия, успевшие поужинать, подъехали на автомашинах. Было это незадолго до полуночи на 2 августа. Но я при этом не присутствовал. Выехав накануне вечером, я с тремя помощниками находился уже на станции Мятлево. Дальше до Юхнова, возле которого находился штаб Западного фронта, железной дороги не было. Командующий фронтом, наш хороший знакомый Соколовский, прислал за мной машину «Виллис», точно такую, на какой должен был добираться до штаба Иосиф Виссарионович. Дорога была скверная, разъезженная, разбитая бомбами и снарядами. Воронки засыпаны на скорую руку. Машину бросало на ухабах, как на штормовых волнах. Но это еще полбеды. Беспокойство мое вызывали мосты и мостики, наспех восстановленные после боев фронтовыми саперами. Особенно подозрительным показался мост через небольшую речушку с крутыми берегами. Походил, посмотрел. Шатко, ненадежно. Меня уверяли, что недавно здесь проходили танки, мост выдержал. Но кто его знает, выдержит ли он на этот раз автомашину? Не было у меня полной уверенности. Вот ведь как. Множество оперативников привлечено было для охраны маршрута. Целая дивизия НКВД скрытно сосредоточена была в районе Юхнова, контролировала все подступы, готовая отразить нападение вражеских диверсантов, высадку парашютистов, прорыв подвижной группы противника, все что угодно. И привлекший мое внимание мост охранял, а на состояние его не обратили внимания. Видимо, прошедшие здесь танки доконали и без того не очень надежное сооружение. Пришлось срочно вызвать роту саперов, чтобы за несколько часов укрепили мост. Штаб Западного фронта размещался не в самом Юхнове, а в стороне от него в обширном лесном массиве. Несколько домиков на поляне, один из них подготовлен для Сталина, были затянуты сверху сплошной маскировочной сетью. Я прежде всего поинтересовался, давно ли она натянута, не произошло ли в последние дни изменения видимого сверху пейзажа. Меня успокоили, маскировка произведена еще в начале лета. В короткой беседе Соколовский сказал, что его тревожит возросшая активность вражеской авиаразведки. Немецкие разведчики появляются над дорогами 2-3 раза в день, пытаются проникнуть в наши тыловые районы. Он видел две возможные причины. Скорее всего, противник пытается определить, не собирается ли Западный фронт начать наступление, развивая успехи южных соседей, где и примерно когда будет нанесен удар. Или немцам что-то известно о прибытии верховного главнокомандующего. Сравнили сроки усиления авиаразведки и решение Сталина о поездке. Нет, разведка активизировалась раньше. Вечером я прогулялся вокруг дома, умудрился даже найти целую семейку белых грибов. 2 больших и 6 мало-мало-меньше. Размечтался. Хорошо бы приехать сюда, когда кончится война. И после нескольких напряженных суток выспался, наконец, сняв с окна маскировку и открыв форточку. А отдохнув, двинулся вновь по маршруту. На машине до станции Мятлево, оттуда по железной дороге на Вязьму, Сычевку, Ржев. И далее, опять же, на машине в деревню Хорошово, где намечена была встреча Сталина с командующим Калининским фронтом Еременко. И снова заботы. Проверка, насколько плотно перекрыты частями НКВД подступы к деревне, как подготовлен отведенный для Иосифа Виссарионовича дом, просторный чистый дом с небольшой терраской, с резным балкончиком под самой крышей над трехоконным фасадом. Хозяйке, работнице местной льняной фабрики, пришлось на время освободить помещение. Туда подтянули связь. И опять непредусмотренные обстоятельства. На станцию Ржев один за другим прибывали эшелоны с людьми и лошадьми 3-го кавалерийского корпуса. Командовал им Николай Сергеевич Осликовский. Читатель помнит его. В начале войны он был полковником в кавкорпусе Белова, водил в бой 9-ю крымскую кавдивизию, отличился под Каширы. Там дивизия стала 2-й гвардейской, а Осликовский — генералом. Приятно, конечно, было увидеться с Николаем Сергеевичем, но разгрузка его корпуса была совершенно не к месту и не ко времени. Немцы, конечно, засекли сосредоточение войск, бомбили эшелоны на подходе, пытались бомбить на станции. Привлек, в общем, корпус внимания к Ржеву, а приостановить сосредоточение кавалеристов было уже поздно, да и не имело смысла. все равно противник держал бы станцию под контролем. А спецпоезд Сталина тем временем уже шел по тому маршруту, которым приехал я.